и несложно определить, зол, желчен, хитер или добр и мягок был тот или иной человек в юности. Но принцесса не делала здесь различий и щедро опустошала кошель для милостыни, подставленные старческие руки. Человек вступает в этот мир с ангельским ликом, и не его вина, что жизнь гнет и корежит его по своему усмотрению. Неожиданно Анна замерла и выпрямилась. Что-то заставило ее вздрогнуть. Скользящим взглядом она окинула площадь перед собором, готическое здание ратуши, живописные дома горожан. Внизу у ее ног рассаживались портшезы и конные носилки, знатные прихожане. Между ними сновали лоточники с товаром и нищие девчушки, совсем крохи, предлагали кавалерам купить для дам первые цветы. «Что с вами, ваше высочество?» — раздался рядом мягкий голос Деборы. Она не ответила, но какое-то смутное чувство росло в ней. «Не знаю, но я вся горю в предчувствии чего-то. Боже, что это со мной?» «Это весна, миледи!» Анна глубоко вдохнула сладковатый теплый воздух. «Весна!» Она вдруг словно заново увидела это ясное солнце, бездонный голубой небосвод, услышала звонкий щебет воробьев. Повернувшись к своей свите, она сказала: «Я намерена вернуться назад пешком». Она увидела, как вытянулись лица придворных дам, для которых путь в 2 мили представлялся едва ли не паломничеством, и сжалилась. «Вы все свободны. С собой я возьму лишь баронессу Шенли и 2-3 стражников». Она шла по узким улочкам Сити, удивляясь тому, что сделала за какую-то неделю с городом солнце. Куда девались эта серость, уныние, озабоченность? Казалось, весь Лондон высыпал на улицы. Булочники выставили свежие румяные хлеба на лотках. Забылись зимний голод, неуверенность в завтрашнем дне. В сердцах людей ожила трепетная надежда. Гомонили птицы, бренчали струны в тавернах. То и дело раздавались протяжные крики точильщиков и зазывал. «Угля! Угля! Кому угля?» «Первые фиалки, сэр! Купите первые фиалки!» «Мощи святой Клары! Истинные мощи святой Клары! Печенье, печенье с изюмом! Крупный чернослив, сладкий чернослив!» Цены были высоки, но, тем не менее, хозяйки раскупали товар прямо из окон, не выходя на улицу. Анна смеялась, глядя, как цирюльник с целыми ожерельями зубов на поясе рвет какому-то толстяку зуб огромными клещами и при этом распевает и уверяет собравшихся зевак, что бедняге вовсе не больно. Она купила букетик цветов и теперь вдыхала нежный аромат первых соков и влажной земли. Мимо протащилась вереница слепых с поводырем, колотя о булыжнике мостовой своими посохами и гнусаве жалобную молитву. И принцесса посторонилась, давая дорогу убогим. Шедшие впереди лучники раздвигали толпу, а перед принцессой все время трусил Соломон, то обнюхивая встречных собак, то глухо рыча на них. Люди в страхе шарахались от него, а на принцессу и ее спутницу взирали с любопытством. Они миновали торговый квартал Сити и внутренний темпл, расположенный за городской стеной, поблизости от Флит-стрит, и через западные ворота вышли на Стрэнд. Здесь высился францисканский монастырь, у стен которого виднелись серые фигуры монахов, бойко торговавших церковным элем.